153. Сказал «Се-а с вами во все дни до скончания века», и говорю снова «Я с вами всегда». Сказано ясно и просто, но или забыли, или не понимают, или не верят. Как сказать еще яснее? И не поняв, и отвергнув близость мою, продолжают пребывать во тьме невежественного отрицания. Еще сказал, «Я в вас, вы во мне, и мы едино», и это отвергли, или приняли формулу отвлеченно. Но приходил на землю, чтобы явление мое в сознании людей утвердить. Но люди заперли меня в каменные храмы и отделили от жизни, и остались ни с чем. Ныне пророчество исполняется, ныне снова иду в мир. Кто примет, хочу отделить явление мое от печатных листов книг священных, хочу явление мое отделить от золотых рис и икон, хочу, чтобы приняли меня в жизни не как Бога, но как Учителя, прошедшего долю земную и утвердившего учение свое рукою и ногою человеческую. Ныне условия изменились. Ныне можно дать научное обоснование света как энергии высшей, но явной, имеющей свои законы, столь же конкретные, как и законы всякой энергии, столь же жизненные, как дыхание. И снова говорю, для вина нового нужны мехи новые. Нужно сознание новое, чтобы принять учение мое в новой форме, даваемое, в соответствии с новой ступенью сознания человеческого. Восток верит в приход Майтрейи. Запад говорит о втором пришествии Спасителя. Не об одном ли и том же они говорят? И не облекают ли сущность Учителя по разумению и обычаю своему? Вот приближается время прихода. Вот собраны силы для утверждения света и поражен сатана. Вот предстоят выборы все планетные, когда каждый должен будет решить, примет он владыку света или отвергнет. Но как молния во тьме раздирает небо от края до края, явен и ослепителен будет великий приход. Предтечей прихода является даваемое учение жизни и свидетельство тех немногих, кого избрал. Но пространство трубит, и пространство поет и звенит, насыщенное зорницами приближающегося явления. Знающим говорю, бодрствуйте в ожидании света и подготовьте тех, кто может вместить до срока. Когда свершится, многие ли поверят, что вы знали? Но многие уже сейчас ждут бессознательно. Будущее идет впереди настоящего, сердце впереди мозга. Сердцем явлений ждите. Спросят, как увидят, если владыка один, а сознаний столь много? Но лучи мои наполняют земную ауру. Луч мой несет в себе выражение моей сущности и печать лика моего. Лучи воспринявший может и почуять, и увидеть. По линии сердца пойдет осознание света, воплощенного в образе владыки. В духе я с вами, но дух не знает ни разделений, ни ограничений, и то, что невозможно в мире плотном, возможно в духе. Потому хочу пробудить дух и зажечь огни духа, потому сопротивление плотных условий и плотных энергий хочу сломить, чтобы сознание было открыто. Потому пробуждается сердце, как высший орган познания. Так каждый примет меня по вере своей и по обычаю своего народа в форме, доступной сознанию. И лишь знающие учения примут мерою полной. Владыка посылает предупреждение о том, что ныне возможности обещанные умножаются во сто крат. Владыка хочет, чтобы ждущие его и знающие, и близкие его полную жатву собрали. Близятся, близятся, близятся сроки.